Так что ржавеет себе броневичок где-то километрах в нескольких правее или левее исторического валуна. Слушай, а может, красники все прекрасно и знали? Но местечко это именно из-за живописного валуна и выбрали, потому что в настоящем месте ничего такого не было. Какая к Утиванову была разница? Зато, говорю, весьма даже живописное историческое место получилось. Каменюгу за версту видно, что с реки, что с сухопутья. Идут пионеры, салют мальчишу, плывут пароходы, салют мальчишу. И что теперь? А ничего, бросили. Средств бюджетных им жалко. Обшаривать реку на значительном протяжении с привлечением техники и аквалангистов никто же стараться бесплатно не хочет. А что это тебя на броневик потянуло? Да так, к слову пришлось, сказал Смолин безмятежно и преспокойно вышел. Из второй подсобки доносились азартные голоса, звяканье железа, постукивание. Там кот-ученый с фельдмаршалом разбирались со вчерашней добычей, которая теперь на законнейших основаниях принадлежала Смолину. Попробуйте доказать обратное. Если каталогов в своей коллекции Кощей не составлял и светить ее не светил, от деда вся эта благодать в Я Смолину досталась, и никаких гвоздей. Вернувшись к себе, он раскрыл папку «Важное». Сверху лежал прямоугольный лист сероватой бумаги, исписанный разборчивым почерком. Чернила, конечно, изрядно выцвели, но читается легко. В верхнем правом углу, отпечатанная типографским способом, здоровенная, чуть ли не в донышко пивной кружки размером, черная печать с императорским орлом и надписью «Актовая бумага, 50 рублей». И тут же типографский штамп для актов, оплачиваемых сбором высшего оклада на сумму не свыше 10 тысяч рублей, и для актов, оплачиваемых сбором низшего оклада, на сумму не свыше 100 тысяч рублей. Ах, так это купчая! Идеальной сохранности. На последней, четвертой страничке 4 зеленых 5-рублевых марки гербового сбора. Состояние отличное. Вещица небезынтересная. Вот только цена ей, грубо прикидывая, ну максимум баксов 300, много 400. Не такой уж и раритет, подобных хватает. С чего бы это Кощей ее положил? К антикварной бумаге был скрепкой присобачен маленький квадратный листок бумаги вполне современного вида, на котором тем же разборчивым инженерским почерком Чепурнова было обозначено «Чехова 28-157». И номер телефона, судя по всему, не мобильный, а квартирный. Город, что характерно, не обозначен, а улица Чехова где только не отыщется. Телефонный номер, впрочем, определенно шантарский. Аккуратно отложив листок вместе со скрепочкой, Смолин принялся читать. Выпись из крепостной Шантарского нотариального архива книги по городу Шантарску за 1910 год. Страницы 60-61, номер 65. 1910 года, мая 20 дня. Явились к Николаю Александровичу Ставровскому, шантарскому нотариусу, в контору его, находящуюся по Воскресенской улице в собственном доме, лично ему известный и имеющий законную правоспособность к совершению актов шантарский мещанин Таих Эльевич Айзенберг и коллежский асессор Иосиф Алексеевич Бессмертных, живущие в доме первого в Новокузнечных рядах, в сопровождении лично ему известных свидетелей шантарского купца Ивана Трифоновича Савельева, шантарского мещанина Ивана Петровича Навалихина и нарымского мещанина Александра Александровича Колмакова, живущих в городе Шантарске на Новобазарной площади в доме второго, с объяснением, что они, Айзенберг и Бессмертных, желают совершить купчую крепость на следующих условиях. Далее на трех страницах с достойной уважения юридической скрупулезностью излагалась суть дела. Мещанин Айзенберг продавал асессору Бессмертных недвижимое имение, то есть земельный участок, чьи координаты были обозначены опять-таки предельно скрупулезно. Мещанин Айзенберг некогда обосновался в Шантарске прочно. На участке размером примерно в 53 нынешних сотки имелись каменный двухэтажный дом, каменная кузница, две каменных мастерские, одноэтажный каменный флигель, полукаменный флигель, амбар с подвалом и прочими надворными постройками. Поднажиться решил мещанин Айзенберг. Нет, то другое. Означенное имение состояло в залоге в Ярославско-Костромском земельном банке аж с 1897 года, из-за чего на мещанине Айзенберге висел капитальный долг в 2866 рублей 54 копейки и льготные платежи 70 рублей 91 копейка. Так, а сколько же он должен был получить за имение? Ага, 15 тысяч рублей. Ну что ж, сделка для мещанина Айзенберга, не такая уж, надо полагать, оказалась невыгодная. Да и для коллежского асессора отнюдь не убыточная. Имение достаточно солидное, земли изрядно. Новокузнечный ряд. Сейчас не вспомнить точно, что там теперь на этом месте. Ну, вроде бы не городская окраина, это где-то почти в центре. Не безинтересно, но никаких таких особенных капиталов на исторической бумаге не наживешь. И бумажка зачем-то присобачена.